Глава 4. По лесной дороге между кустами кизила, осыпанными золотыми звездочками цветов, под прозрачным навесом весенних дубов, скакала всадница в ярко-алом шелковом плаще. Перед ней бежала белая узкомордная поджарая собака с горбатой спиной и длинной волнистой шерстью, одна из русских борзых, вывезенных королевой из Киева. Как давно все это было, прощание с Киевом, с любимым батюшкой и его двором, с милыми сестрами и братьями, с гостившими тогда при дворе родственницами, греческими царевнами, образованными и благочестивыми. Долгий и утомительный, но увлекательный и для познаний полезный путь в Европу. Ее, киевскую княжну, сопровождающее посольство называло на европейский лад принцессой, и ей это льстило, хотя юная Ярославна сознавала, что киевское княжество не уступало ни в политической силе, ни в богатстве большинству европейских королевств, из коих некоторые уступали по размеру Киеву с пригородами, и уж, конечно, ничуть не уступало отчее княжество европейским государствам роскошью и образованностью двора. Недаром дети Ярослава Мудрого шли на расхват, и киевского князя прозвали тестем всея Европы. Сколько разочарований ожидало ее поначалу в Париже. Сам король ставил на государственных документах сигнум вместо подписи. Став королевой, Анна под королевскими документами расписывалась по-французски, но звуки изображала кириллицей «Анна Риина». Она, разумеется, могла писать латинскими буквами, поскольку латыни ее обучали, но не всегда была уверена в правописании. Вот тут кириллица ее и выручала. Она привыкла не только к неграмотности французской знати, но и к грубой вольности парижского двора и стала находить удовольствие в его развлечениях. И по-настоящему, пожалуй, она страдала лишь от отсутствия настоящей бани с паром, с веничками из березы и мяты, с окачиваниями ледяной родниковой водой из бодейки. Разве могли заменить горячую парную баньку теплохладные королевские ванны? А вот вера тогда была по всей Европе единая, и святые были общие, хотя службы во Франции и шли на латыни. Отпадение Римской церкви от Вселенской церкви случилось как раз в середину ее царствования, но она, как и многие другие в то время, совсем не придавала значения неурядицам между церковными иерархами. Никто не мог предвидеть, что узкая змеиная трещина превратится в настоящую пропасть и отделит Римскую церковь от прочих церквей. И по Киеву она скучала. После смерти короля Анна Ярославна стала подумывать о возвращении на Русь, но помешали дети. Двое младших умерли, но старшие оставались, и Филипп должен был наследовать престол после отца. Отрекаться от власти за себя и за детей Анне не хотелось, а вернуться в Киев без сыновей она не могла. Скрывшись за поворотом лесной дороги, борзая сука подняла лай. Анна прислушалась и насторожилась. Кто-то скакал ей навстречу. Крупный гнедой жеребец вихрем вырвался из-за кизиловых кустов, всадник в черном одеянии осадил его в нескольких шагах перед белой лошадью королевы. «Ваше Величество!» — приветствовал ее граф Рауль де Валуа. Анна придержала кобылу, граф развернул коня, и дальше они поехали рядом. Да, теперь у нее была еще одна причина не спешить с возвращением в Киев. «Господи, ну что за глупости?» — подумала Апраксина, обрывая свои фантазии. «Вошла в роль, называется. О деле надо думать, о деле». Ее интересует Манжерон сегодняшний, а не времен Анны Ярославны из рода Рюриковичей. Не собирается же она и в самом деле писать о ней роман. Апраксина открыла глаза и покосилась на инспектора. Тот дремал в своем кресле, откинув голову и слегка приоткрыв рот. Пусть отдыхает, им еще почти час лететь. Сегодня утром ему пришлось уладить массу формальностей, прежде чем он получил разрешение вылететь в Париж для встречи с предполагаемым мужем, найденной в отеле у Розы, неизвестной. Ему предложили передать это дело французской полиции, но он сумел убедить начальство, что в интересах следствия ему и консультанту по русским делам необходимо познакомиться с господином Каменевым в Париже, пока он еще не знает о происшествии, и самим сообщить ему о смерти жены. У графини же все хлопоты накануне заняли не больше часа болтовни по телефону. Именно болтовни, потому что о деле они с Кирен Сабгировой договорились в 3 минуты.